Глава 27. Ксан мысленно похлопал в ладоши, и на задворках его ментала мелькнула мысль. «Шикарную причину придумала, вся в меня. Отличный ход. Не давить в духе «сядь и сиди, твой долг хранить потомство», а спокойно обозначить выбор. Хочешь сохранить детей — кончай нервничать. Хотя все не так критично, как ты это описала, иначе я давно бы предложил ей принимать седативные. Одно другому не мешает». «Ты кто вообще?» — мрачно, но гораздо более спокойно спросила Зефирка, разглядывая новую собеседницу. «Валерия Штольц, раз уж сразу на «ты», отчество даже не называю». Спокойно улыбнулась женщина и протянула руку для рукопожатия. «Мастер Ксандра. Хирург высшей квалификации. Москва-Земля. Но если тебе это о чем-то говорит». «Говорит», — хмыкнула Зефирка. «Вы там все чокнутые, так что все понятно. Я Жанна Аметола Штейн, но лучше зови меня Зефиркой. И, может, ты внятно объяснишь мне, какого ржебан... что вообще происходит?» «Ты Зефирка, муж твой Кекс. А родятся у вас Леденец и Безешка», — беззлобно схохмила Валерия. «Расскажу, что знаю, с учетом того, что узнала я о призме меньше суток назад. Короче, так. Рыжего чуть было не взял за задницу родной старший брат с нехорошими какими-то намерениями. При этом намекал на всеобщее военное положение и полный пи... нехорошие дела везде и вокруг. Мол, всеобщая мобилизация, или сам сдавайся, или тебя сейчас военный патруль загребет и забреет, под кого попало. Верно, ба?» «Ну, в целом», — хмыкнул Рыжий, «я тут уже и от папашиного семейства сообщение получил на ту же тему. Вот. Твой муж мобилизовался одним из первых и ушел с большими дядями чинить очередную эту вашу ржопу». Ксан ментально подсказал нужное слово. «Прикольное выражение, надо запомнить. И все остальные ваши взрослые, то есть древние, суфлер из Имичи вышел неплохой, ушли туда же. Я понимаю, что тебе тяжело, но не тебе одной. Вот посмотри на Бада, он тоже страшно скучает по своему коту и сам не понимает, за каким хреном его так скручивает». Валерия оглянулась на Рыжего и удовлетворенно кивнула, обнаружив, что тот насупился в ответ на ее сентенции. «А кот не появляется, хвостом не машет соблазнительно и вообще пропал. Это значит, полубоги и всякая другая мистика тоже свалили». «Ну, то есть проблема серьезная, опасность реальная. И беременным, которые хотят сохранить это самое положение, там не место». «Вот примерно так». Валерия развела руками в стороны. «А чтобы ты не скучала и не бузила, твой благоверный оставил тебе внука и его друга, заодно выдав им белый билет от всеобщей мобилизации. Ну и я, получается, тоже с тобой тут буду развлекаться. Куда ж я без него теперь?» И Валерия со слегка смущенной улыбкой кивнула на Ксана. «Для первого дня на призме ты подозрительно много знаешь», — прищурилась Зефирка, инстинктивно поглаживая свой живот. «Не то что я тебе не верю. Все достаточно логично с твоих слов складывается. Да и два оболтуса за твоей хрупкой женской спиной вряд ли стали бы мне врать. Теперь изучающего взгляда удостоились уже Ба и Ксан. Ради их же блага, но все-таки...» «Я давно живу и умею делать выводы из обрывков информации», — пожала плечами Валерия. «Ты просто никогда не собирала анамнез у склеротиков, тихушников и ипохондриков. Это знаешь, какая тренировка внимательности и практически чтения мыслей? Вот, спецслужбы отдыхают», — подумала немного и добавила с лукавой улыбкой. «Но еще это ваша почти стопроцентная телепатическая связь. Даже сейчас мое... оружие транслирует мне разные образы. Часть из них, между прочим, неприличные. Слышишь, товарищ муж? Не сбивай с мысли». «Это не я транслирую. Это ты сама подсматриваешь», — шутливо нахмурился на несправедливость Имеичи. «И для того, чтобы непроизвольно просматривать именно эту грань сознания, ты должна как минимум думать о чем-то аналогичном. Так что у самой хвост в скверне». Он сам от себя не ожидал такого хулиганства странслировать Валерии образ здоровенного лохматого зеленого крыса, поглаживающего вздутое от честно стыренного угощения пузика и сыто икающего. «А, тебе внучок подсказывает», — усмехнула Зефирка. «Фига вы даете, второй день привязки, а уже... Ох, и нифига ж себе! Сколько-сколько процентов соответствия?» — выпалила она, таращась куда-то собеседнице за спину. Проследив за взглядом Зефирки, Валерия обернулась. Как оказалось, за ее спиной Ксан показывал на голограмме ту самую непомерно высокую цифру, определенную одним из его сканеров. «Ты где такую нашел?» — продолжила удивляться Розоволосая. «Это не я нашел, это кот принес», — усмехнулся Ксан. «В смысле швей?» «Дженсен, ну ты в курсе же. Он так себе возле ба плацдарм расчищал, насколько я понял. Со своими сверхспособностями перетряс всю призму по ауре и нашел ту, что больше всего подошла. В надежде, что при наличии мастера я самоустранюсь в страну грез». «А почему вы его котом называете? Он вроде мужик был в прошлый раз», — удивилась Зефирка и вопросительно посмотрела на ба. «Он что, тело поменял?» «Фига. Рыжий. А ты ему не догадался подсказать, что...» «Отвалите все!» — возмутился, наконец, ба. Ему порядком уже надоели все советчики, решившие, что лучше знают, как и что ему надо делать. Общение со старшим братом вон хватило на год вперед. «Так, прабабушка моего друга, ты передумала буянить и бежать в ржопу за мужем? Молодец. Значит, я свою часть работы выполнил. Буду нужен, свистите. Я пойду, цвирков пособираю, нервы успокою». И он, вызывающе мотнув дредами, утопал к себе, бросив напоследок: «Котов чтоб гладила. Зря, что ли, я тебе самое дорогое доверил». «Ладно, короче». Зефирка тоже завошкалась в кровати и начала сползать с нее, придерживая двоих пушистых, так и лежавших у нее на коленях. «Это ж ваша постель, да?» «Я кекса знаю». Подкинул падла, как бездомного котенка, в самое безопасное место, и пофиг ему на все. «Я пошла на диван в гостиную. Не дергайтесь, не сбегу», — остановила она пытавшегося что-то сказать Ксана. «Что я совсем идиотка? Детей губить?» «Доступ в сеть у меня есть. Поработаю пару-тройку часов. Подниму связи и поищу инфу. Надо хотя бы узнать, что за ржопа там приключилась, если этот, не при внуках будет сказано, кто, так скоропостижно сбежал». «Тайки тоже нет. Я уже проверила. Послала срочный вызов. Значит, мне там сейчас не место. Тьфу. Неужто он совсем меня за безмозглую идиотку держит, с которой словами договориться нельзя? Ладно, на эту тему я с мужем сама потом поговорю». «Не накручивай себя», — присел на кровать Имеичи, понимая, что фаза истерики благополучно миновала, но депрессию пока никто никуда не девал. «Не думаю, что если бы у него было время на объяснение, дедушка бы так поступил. Кроме того, он явно хотел и нас с ба прикрыть на законных основаниях. Как твоих охранников, нас никто в мясной рейд уже не загребет. А ты же сама говорила, вместе оно явно веселей и безопасней», — добавил он уже про себя.